Мы заметим только, что были и другие причины медленности, укажем на трудность решения дел при разноречии мнений, при спокойном, ровном отношении к людям, высказывавшим разноречивые мнения. Относительно внешних дел политика единственно возможная при тогдашнем положении Европы, единственно сообразная с интересами России, единственно национальная, то есть сохранение политического равновесия, недопущение с одной стороны Франции, а с другой Пруссии усилиться за счет Австрии и Саксонии. Эта политика вначале встретила противодействие в личных отношениях Елисаветы к тем или другим дворам, в ее симпатиях и антипатиях к дворам и представителям их в России. Мы видели, что европейские державы, разделившись на две группы, противников и защитников австрийского дома, должны были посредством своих представителей бороться при Петербургском дворе за союз или, по крайней мере, нейтралитет России. Так как сочувствие брауншвейгской фамилии было на стороне Австрии, то, разумеется, особенным расположением правительства пользовались представители держав, защищавших Марию Терезию. Представители этих держав со своей стороны должны были желать добра брауншвейгской фамилии именно за ее сочувствие к Австрии и неприязненно относиться ко всему ей враждебному, следовательно, и к цесаревне Елизавете, на торжество, которое они должны были смотреть как на торжество Франции и Пруссии. Английский посланник Финч сообщил Остерману о движениях Елисаветы. Посланник Марии Терезии Ботта имел самые сильные побуждения быть на стороне брауншвейгской фамилии и враждебно относиться к Елисавете. Со стороны Саксонии, представляемой Линаром, Елисавета не могла ждать для себя ничего хорошего и, следовательно, сама не могла быть расположена к ней. Прусский посланник Мардефельд ведет себя осторожно, не сближается с Елисаветой. Но по свержении Миниха у Пруссии с русским правительством небольшие лады, следовательно, Фридриху II было легко приобрести расположение Елисаветы. Самым сильным расположением новой императрицы должна была, разумеется, пользоваться Франция и ее представитель Шатарди. Таким образом, людям, которые были убеждены, что внешние отношения России нисколько не должны были измениться с переворотом 25 ноября, людям, которые были настолько честны, что хотели следовать национальной русской политике, несмотря на то, что ее поддерживал ненавистный им Остерман, этим людям прежде всего надобно было выдерживать борьбу с симпатиями и антипатиями императрицы. Шатарди, который так хлопотал о возведении на престол Елисаветы, был очень неприятно поражен, когда узнал о перевороте 25 ноября, потому что этот переворот был произведен без его ведома, гораздо раньше, чем он рассчитывал, и одними русскими средствами, безо всякой помощи шведов, что ставило Францию и ее посланника в Петербурге в крайне затруднительное положение. В первые дни по вступлению на престол Елисаветы французского посланника, о преданности которого новая императрица теперь все знали, окружал необыкновенный почет. Финч писал своему двору, что если первый поклон императрицы, то второй Шатарди. Быть может, какой-нибудь Бестужев и понимал, что торжество не будет продолжительно, и в предвидении страшных затруднений для Шатарди не желал быть на его месте, но толпа смотрела иначе. Гвардейцы, разнуздавшиеся от милости императрицы и позволявшие себе бесцеремонное обращение, считали Шатарди своим товарищем в деле ими совершенном. Очевидец рассказывает, как однажды двое из них пришли к французскому посланнику поздравить его с Новым годом, бросились целовать его, целовали ему руки, говорили, что считают его за отца родного, а короля его за самого надежного друга России, просили его уговорить государыню поскорее ехать в Москву и вызвать герцога Голштинского. Просили, чтобы поскорее приезжала в Россию французская принцесса, которую надобно привести в русскую веру и выдать замуж за герцога, а что герцог будет наследником престола, за это они ручаются. Шатарди напоил их вином, дал им денег. Первый и самый важный вопрос, представившийся новому правительству, был вопрос о шведской войне. Шведы объявили, что они начали войну для восстановления прав потомства Петра Великого. Теперь эти права были восстановлены, следовательно, причины к войне не было более. Так как шведы, потерпевшие неудачу в самом начале войны, не оказали новому русскому правительству никакой помощи в перевороте 25 ноября, то на Елисавете не лежало никакой обязанности в отношении к Швеции. Если Франция хотела упрочить свое влияние в России, то она могла это сделать не иначе, как поступивши с Швецией так же бесцеремонно, как поступила с нею Англия перед Ништадтским миром, то есть показать, что Швеция служила только орудием для известных целей. Франция должна была представить Швеции, что, потерпевшей неудачу и не помогшей Елисавете при вступлении ее на престол, она должна воспользоваться этим воцарением Елисаветы, чтобы с благовидностью окончить войну, которую продолжать с успехом не в состоянии. Вместо того, Франция хотела непременно, чтобы Швеция получила от России какое-нибудь вознаграждение. Но этим могла только раздражить Россию, заставляя ее ни за что делать уступки, произвести охлаждение в Елисавете, касаясь так неделикатно самого чувствительного для нее вопроса, а Швецию могла только ввести в новую беду и вместо приобретения заставить ее только потерять земли. Первым, самым естественным делом новой императрицы было обратиться к Шеттарди, чтобы он помог прекратить войну со Швецией, как не имеющую более смысла. Шеттарди дал знать Левенгаупту, бывшему с войском на дороге к Выборгу, о вступлении на престол Елисаветы, чем война должна прекратиться. Но Левенгаупт отвечал, что не будет причиной кровопролития, если его удостоверят, что Швеция получит выгодный мир. Шеттарди опять написал ему, что удовлетворение относительно выгодного мира заключается в природной правоте и искренности русской государыни и брал на себя ответственность за прекращение военных действий. Шеттарди объяснял свой поступок уверенностью, что Швеция не может с успехом вести войну. Россия, по его мнению, была не та, какой была неделю тому назад. Ее силы удвоились от переворота. Конфискованные имения арестованных лиц дадут средства продолжать войну без отягощения народа. Народ, одушевленный любовью к родине, будет вести войну с ожесточением, шведы изгладят память о своей услуге, оказанной известным манифестом, и увековечат в русских ненависть к себе. Как ни храбро шведское войско, Левенгаупт не приведет назад в Швецию ни одного человека. Кроме того, он получил сведения о жалком состоянии шведского войска и потому считал себя вправе изумиться, что Левенгаупт хочет заключить мир не иначе, как если бы Россия уступила Швеции все завоевания Петра Великого. Как бы то ни было, Левенгаупт возвратился в Фридрихсгаму, хотя сначала грозил продолжать поход, если ему не отдадут предварительно Выборга и Кексгольма.